со времени покорения Руси татарами не сменилось еще ни одного поколения. Вся Русь надеялась на избавление от ига и была готова к восстанию. Стать во главе мятежа и избавить Русь от татар казалось каждому князю высоким и завидным уделом. Андрей, сделавшись великим князем Владимирским и почувствовав свою силу, не устоял перед искушением стать освободителем Руси. Со своим зятем Даниилом Галицким он начал подготовлять восстание против татар. Но ханы зорко следили за князьями. В самом Владимире нашлись изменники, недоброжелатели князя, которые донесли на него хану Сартаку, сыну и преемнику Батыя. Действия татар были стремительны. За неповиновением следовало нашествие и разгром. Узнав о замыслах Андрея, Сартак двинул на него в 1252 году карательную орду под начальством ордынского царевича Неврюя и воевод Катяна и Алабуги. Андрей был слишком слаб, чтобы бороться с ордой, но он все же наскоро собрал рать и храбро пошел против татар. Неврюй неожиданно, таящийся, перешел брод через Клязьму под Владимиром и пошел к Переяславлю. В день памяти святого Бориса произошла сеча, и бысть сеча велика гневом же Божиим за умножение грехов наших поганами христиане побеждены быша. Андрей едва успел спастись и убежал в Новгород, но новгородцы побоялись принять к себе провинившегося перед ханом князя. Андрей убежал в Псков, дождался там своей княгини и уехал в Колывань, Ревель. Оттуда он переправился с семьей в Швецию. Разбив Андрея, Неврюй взял Переяславль. В систему татарского управления входила беспощадная кара восставшим. Город был разграблен, татары убили находившуюся в городе жену Ярослава, младшего брата святого Александра, воеводу Ждеслава и множество жителей. Почти в то же время, когда орда Неврюя разбила русского князя под Переяславлем, на юге другая орда под начальством брата нового хагана Улагая взяла приступом и разорила древний прекрасный Багдад, столицу халифов. Последние наследники Гарун-аль-Рашида были завернуты в ковры и растоптаны конями победителей. Во время нашествия Неврюя святого Александра не было в Новгороде. Он снова ездил в Кипчатскую орду. С бегством Андрея за море освободился Владимирский стол. Святой Александр получил на него ярлык от Сартака и вернулся на Русь великим князем Владимирским. Глава 16. В 1252 году святой Александр въехал во Владимир в отчину отцов и дедов. Кирилл, митрополит Киевский и всея Руси, живший после разгрома Киева во Владимире, духовенство в облачении и с крестами, и все население Владимира встретило нового великого князя у Золотых ворот. Они ввели его в Успенский собор и торжественно посадили на великокняжеский престол. С этого времени жизнь святого Александра связана с Владимиром. Отсюда он правил всею Русью, но его постоянным местожительством был Владимир и Владимирская область. Владимир, один из старейших городов северо-восточной Руси, был издавна излюблен суздальскими князьями, всегда предпочитавшими его двум старшим городам – Суздалю и Ростову. Святой Александр любил Новгород, но к Владимиру его, по-видимому, влекли еще давнишние детские воспоминания. По своему складу он был суздальским князем, продолжателем семейных традиций рода. Владимир был связан с многими поколениями его предков. Здесь не было ни веча, ни сильного самостоятельного боярства. Князь был хозяином земли, издавна изначально крепко сжившимся с княжеством. Он был строителем и созидателем области. Самый склад владимирской жизни был тише, размеренней и строже, чем в Новгороде. В Святом Александре есть особая вращенность в суздальский быт –